Глава 5. Бой у полустанка. Это были не горы, а скорее высокие холмы с крутыми склонами, густо поросшими лесом, по которым нужно не то что подниматься, а буквально карабкаться. Удержать проще простого, атаковать мало того, что сложно, так еще и бесполезно. Никакого тактического смысла в обладании этими высотами нет. Маневрировать большими силами нереально, и широкомасштабное наступление на этом направлении не развить. Даже если удастся перебросить какие-то части, поди обеспечь их снабжение, а голыми руками много не навоюешь. Но командир 10-й интербригады товарищ Сталин так не думал. Именно его стараниями было принято решение использовать данное направление. Он считал ключом контрудара атаку в стык между франкистскими бригадами полковника Гарсия Валеньо, части которого находились на пути в Монтильянсу, и полковника Алонсо Веги Унегредо. По планам комбрига, его отдельная рота пластунов должна бесшумно уничтожить редкие и слабые заслоны на холмах. В образовавшуюся брешь войдут бронеходы и один из батальонов его бригады. Далее бронеходчикам предстояло углубиться в тыл противника и атаковать бронепоезда франкистов. Тем самым они обеспечивали прикрытие наступления батальона, одновременно расстраивали тылы противника и оттягивали на себя его силы. Плохо закрепившиеся части националистов должны быть снесены и опрокинуты. Все бы ничего, но одним взводом тарантулов при поддержке единственного крестоносца атаковать 3 бронепоезда – это верх наглости. Тут уж остается уповать только на маскировку и внезапность. Только на них, иначе никак. Если дать время на Варре, то он один раскатает весь взвод. В то, что с заслонами на холмах удастся разобраться бесшумно, никто не верил. И командир бронеходчиков в первую очередь. Но казаки, пусть и объявленные на родине преступниками, все же оставались воинской элитой. Да еще и не молодь какая, а зрелые, умудренные жизнью и прошедшие не одну войну мужики. Они ловко просочились в разрывы между опорными пунктами и с легкостью расправились с ними. Действовали весьма жестко, так что в плен попала лишь небольшая часть солдат противника. Но, возможно, именно этим и объяснялся тот факт, что затея вообще выгорела. О том, чего стоили ему подъемы и спуски по склонам холмов, Григорий даже вспоминать не хотел. Ни раз и ни два его тизона едва не опрокидывался. Упади эта махина, и, скорее всего, она тут так и осталась бы. Ну разве что пригнать сюда дирижабль, чтобы поднять гиганта и перенести его на менее пересеченную местность. Тарантулам в плане крутизны склонов было проще. Все же 6 конечностей – это не 2. Но густой лес, покрывающий холмы, представлял определенные трудности ввиду потребности в большем просторе. Машины не столь массивные и способны игнорировать далеко не все деревья. И, кстати, только благодаря тому, что 2 из них взяли тизону на буксир, ему удалось избегнуть опрокидывания. Если смотреть по карте, по прямой путь составит около 6 километров. Для бронехода это меньше получаса ходу по относительно ровной местности. И чуть больше по пересеченной, изрезанной неглубокими оврагами. Но вот на преодоление этих холмов им пришлось затратить 3 часа. Каково приходилось пехоте, Григорий не хотел и думать. Ведь им предстояло совершить обходной маневр по этим самым холмам. И хотя маршруты разные, у пехоты они никак не короче. Как бы то ни было, но перед рассветом взвод Ермилова стоял у подножья холмов к северо-западу от Байдоса. Небольшой полустанок местного значения активно использовался сначала республиканцами, теперь же он оказался востребованным у националистов. К тому же, ввиду расположения близ линии фронта, на него добавили еще 2 нитки и несколько ответвлений тупиков. Эти нередко применялись для использования артиллерии бронепоездов. 130 и 150-мм орудия отсюда вполне могли накрыть Сигуэнсу, а при необходимости практически на пределе дальности укрепрайон на памятной горе Одинокой. Впрочем, для ее обстрела все же подъехали бы поближе, и направление дороги вполне обеспечивало необходимый сектор огня. «Ну и какие мысли, господин подпоручик?» – холодно поинтересовался Ермилов. «Они сейчас лежали в кустах примерно в километре от полустанка. Сразу за их укрытием начиналось вспаханное поле. Сентябрь, и крестьяне успели управиться с осенними полевыми работами. Во всяком случае, в этом районе. За полем, на расстоянии от сотни до 300 метров от железнодорожного полотна, хорошо просматривается полоса, все еще сохранившая зелень травы. Местность им известная, там протекает ручей с каменистым дном. Сам поток ничего сложного, но вьется по промоине с покатыми берегами высотой порядка 2 метров. Два бронепоезда, «Кастилья» и «Арагон», с крупнокалиберными орудиями расположились в тупиках. Оттуда удобно вести огонь по позициям республиканцев, запирающим выход из ущелья в районе Матильянса. Тяжелый «Наварра» выдвинулся чуть ближе к фронту и находился на основной ветке. Его задача – прикрытие двух других. С одной стороны, вооружение у него куда скромнее. 4 3-дюймовки против 6 6-дюймовок в каждой из подвижных батарей. Но никакой ошибки. Это тяжелый бронепоезд. И вооружение тут ни при чем. Главное – броня. Если «Кастилья» и «Арагон» прикрыты лишь противопульными бортами, то «Наварра» защищен 50-миллиметровой броней, и именно эта защита переводила его в класс тяжелых. Бронеплощадки представляли собой приземистые вагоны с бортами, расположенными под углом. Сверху и по краям две башни с 75-миллиметровыми пушками. Первая платформа стоит прямо за бронепаровозом. Далее идет зенитная, с высокими опускающимися бортами, позволяющими вести огонь и по наземным целям. Потом еще одна артиллерийская и вновь зенитная. Перед паровозом также зенитная и открытая платформа с запасными рельсами и шпалами на случай ремонта путей. 5 машинами атаковать 3 бронепоезда с самоубийства, а еще части на полустанке. Думаю, не меньше полка. И я вижу минимум 1 бронебойную батарею. Пусть пушки на передках изготовить для стрельбы по прямой наводкой много времени не займет. Согласен. Но через 15 минут наши начнут наступление на фронте. Если не они, то, по словам Егорова, через 30 минут пойдут в наступление мятежники. Наша задача сделать так, чтобы ни одно орудие с бронепоездов не открыло огонь. Сомневаться поздно. Давай по существу. Выходим на дорогу и открыто идем к полустанку. У самого ручья расходимся. Я вправо на Навару, вы влево на тех двоих. Перво-наперво бьем по паровозам, чтобы сразу же их обездвижить. Сумеем мы разобраться с бронепоездами или нет, неважно. Они превратятся в мишень. А там и батареи накрыть смогут, и авиация, случись, доберется. Вот, собственно, и все, что приходит мне на ум. Мне признаться тоже. И самое слабое в этом плане то, что нам придется двигаться по открытой местности. И таки да, бронебойных средств у них более чем достаточно. Но главное, это все же «Наварра». До пушек мы худо-бедно еще дотянуться сможем, а вот этот нам точно не по зубам. И я в лоб расшибусь, а сделаю. Придерживайся ручья. Хоть частично тебя сумеет прикрыть. А присядешь, так и вовсе хорошо получится. Тогда я лишаюсь маневра. Не пойдет. А вот вам вполне. Только если пройдете по нему. Имей в виду, что подставишься под огонь «Навары». В любом случае подставлюсь, если ты не разберешься с ним быстро. Я постараюсь. Только ты уж распредели цели между своими, а то начнут лупить в одну точку. Своему тизоне ума вставляй, я уж как-нибудь. Задорно подмигнул капитан. Ну это я так, на всякий случай. Нарочито буднично отозвался Азаров. переглянулись понимающими озорными взглядами, словно и не им сейчас идти в неравный бой, и отползли назад. Пора ставить задачу. И в идеале неплохо бы начать одновременно с бригадой Сталина. Кстати, поговаривали, будто было предложение называть ее «Стальной». Но сам же комбриг и отказался. В Великую войну так прозывалась дивизия, которой командовал генерал Корнилов. В гражданскую он отметился как ярый противник Республики Советов и один из руководителей Белого движения. Ну и каково старому большевику уподобляться своему врагу? Да он скорее себе мозги вышибет. «Ну что, братцы, красные, белые, бунтари и верные слуги царя, все мы тут одним миром мазаны, потому как русские люди. Там...» – Ермилов кивнул, указывая куцому строю бронеходчиков на полустанок. «Франкистов до одного интересного места. Выйти из этого дела живыми шансов мало, но там...» – капитан махнул на запад. «Вот-вот пойдут в атаку такие же русские люди. И только от нас зависит, полягут они все или намылят холку врагу. Лично для меня выбор не стоит, но каждый из вас может выйти из дела. Я лично составлю бумагу о том, что машина оказалась неисправной, и вы вынуждены были остаться». Ермилов окинул строй внимательным взглядом, всматриваясь в суровые лица мужчин со сложенным характером. Неугодные начальству, не терпящие над собой командиров. Ермилов сумел сбить их в подразделение. Прошел с ними через горнило ни одного боя, и вот сейчас... Положа руку на сердце, лично Григорий не стал бы скрывать от подчиненных сложность их ситуации. Но и выбирать не позволил бы. Просто отдал бы приказ, добился его выполнения и, разумеется, сам разделил бы судьбу своего подразделения. Но Игорь поступил по-своему и... Бойцы переглянулись и, не дожидаясь команды, разошлись по машинам. При этом они тихо переговаривались, уточняя последние детали по состоянию машин или вооружения. Экипаж одного из тарантулов дружно задымил довольно дорогими папиросами, не иначе как на черный день береглись. Один из мехводов многозначительно тряхнул перед товарищами подозрительно булькнувшей фляжкой. Вот так. Их никто не заставлял. Они дрались сейчас не за свою родину, но вопрос о том, чтобы уйти, не стоял. «Господин капитан, я попросил бы вас садить меня вон там. Видите, у дороги небольшой холмик, поросший кустами». На ходу, надевая колпаки на объективы камеры, подошел к Ермилову кинохроникер. «С нами, стало быть, уже не желаете?» С легкой подначкой, но все же явно не желая задеть, спросил взводный. «Я не трус, Игорь Степанович». «А я и не сказал, что вы трус, Бенито. Я хочу, чтобы вы понимали. От того, что я героически погибну в бою, не будет никакого толку. Потому что с высокой долей вероятности погибнет и весь отснятый мною материал. А как бы вы ни относились к кино, это важно. Очень важно». «Именно об этом я и подумал», – уже серьезно заметил Ермилов. «Бенито, мы оставим вас здесь. Если пройдете чуть дальше по нашим следам, выберетесь на взгорок с кустами. Вас там не заметят из трех десятков шагов. Зато все поле боя будет у вас как на ладони». «До полустанка не меньше километра. И что я сниму? Что-то там вдалеке?» «Ваша камера имеет три объектива и, соответственно, сменную кратность». «Приближение, безусловно, будет, но только трехкратное. А вот с позиции, указанной мной, до бронепоездов уже не больше 300 метров. Причем я оказываюсь посередине, и, чередуя панораму, смогу заснять атаку всех трех бронепоездов». «Бенито, но там и шансов остаться незамеченным куда меньше». «Я это осознаю». «Там они могут до тебя дотянуться. Зато материалы не сгорят в подбитой машине». «Твоя правда». «Ладно, сделаем, как просишь. Но тогда сразу устраивайся на броне замыкающей машины». «Хорошо». «Ну что, Гриша, знать не одних русских отличает храбрость». «А я обратного и не утверждал». «Знаю. Держи лапу, друг Гриша. Если что, не поминай лихом». «Прощай, Игорь». Григорий взобрался по скобам в рубку тизона. Защелкнул крепление ботинок в замках педалей, пристегнул карабины подвесной и подтянул ремни. Затем извлек из внутреннего кармана специально приготовленную вату. скатал шарики, засунув их в уши, наложил сверху большие тампоны и прикрыл их клапанами шлемофона. Эти меры возымели свое действие. Теперь он практически ничего не слышал. Так, едва различал особенно громкие звуки. К примеру, свист предохранительного клапана котла до него уже не долетал. Пусть он и ощущал его через легкую вибрацию машины, он вообще чувствовал бронеход как свою вторую кожу, ну или собственный скелет. В любом случае, лучше положиться на зрение, чем в какой-то момент заполучить целую гамму неприятных ощущений. Головные боли стали реже, о тяжелых последствиях от громких звуков он практически позабыл. Но ведь все познается в сравнении. Лучше не рисковать. Не хватало еще потерять боеспособность от близкого разрыва снаряда или рикошета от брони. Бросил взгляд на панель с манометрами. Она все еще освещена ацетиленовым фонарем. После ночного перехода он так и не погасил его. Мелькнула мысль сделать это сейчас. Но все же передумал. Азаров и без того полностью будет полагаться на зрение, так что лучше, если ему не придется вглядываться в показания приборов. Наконец, изготовившись, он поднял флажковый сигнал «Готов к движению» и посмотрел на машину Ермилова. С самого начала было определено, что на территории противника Григорий двигается головным. Игорь запросил готовность у других экипажей. Молодцы, мужики. Понятно, что принцип работы у всех машин схожий, но в то же время и отличий хватает. Однако они с успехом освоили трофейные тарантулы. Или Ермилов, кроме всего прочего, гонял их и по этому материалу. С него станется. Служил и воевал он с Огоньком. Любил называть себя «человеком войны». Наконец Григорий получил добро на движение и налег на педаль левой ноги. Привычно, не отдавая себе отчета, поймал баланс. И машина сдвинулась с места. Первый шаг, второй, третий. И вот уже бронеход набрал крейсерскую скорость. Выйдя из леса и все еще оставаясь невидимыми со стороны полустанка, дошли до дороги и дальше уже двинулись по ней. Вот так взглянешь со стороны, движется усиленный взвод бронеходов, что в условиях холмистой местности не выглядит таким уж неуместным и необычным. Связь осуществляется посредством гелиографа, посыльных или голубей. То есть все происходит достаточно медленно. Не то, что во времена Великой войны, когда повсеместно использовались телефоны, проводные и беспроволочные телеграфы. Даже если кто-то и проявит любопытство раньше времени, бить тревогу не станет. До русла ручья добрались без проблем. Нагло и совершенно открыто, не вызвав особых подозрений и беспокойства. Никто не подхватился, даже когда Григорий отвернул вправо, двинувшись вдоль берега ручья. Тарантулы повернули налево, вошли в русло и гуськом потянулись вверх по нему, частично прикрываясь берегами. Момент истины. До Наварры не больше 150 метров, до бронепаровоза около 250. Угол атаки приемлемый. Запас по бронепробиваемости миллиметров 30. Столь острых углов атаки для снарядов, чтобы обеспечить гарантированный рикошет, попросту нет. Все как раз наоборот. Главное попасть в цель, и пробитие будет. Как видно, командир второй артиллерийской платформы не дремал. Обе башни вдруг пришли в движение, наводя стволы своих орудий на Тизону. Григорий как раз уже начал выводить орудия для поражения бронепаровоза, но вынужден был на ходу пересмотреть приоритеты, причем в прямом смысле, ни на мгновение не останавливаясь. Когда артиллерийская платформа оказалась на линии огня, он нажал на спусковой рычаг. Выстрел долетел до слуха довольно слабым отзвуком, мягко толкнувшись в уши. Зато в дрогнувшую панораму прицела было явственно видно, как трассер уткнулся в боковой броневой лист. Обе башни тут же замерли. Пока вел стволом вдоль состава, орудие успело перезарядиться, и он, не прекращая движения, вновь нажал на спуск. И снова приглушенное эхо выстрела. Трассер, уткнувшийся в стену второй артиллерийской бронеплатформы, но на сей раз без видимого эффекта. Ну и ладно. Если там кто-то был, то ему сейчас не до взбесившегося бронехода. Наконец, в прицеле появилась угловатая защита паровоза. Прицелился в район котла и выстрелил. Этот выстрел порадовал струей пара, вырвавшейся из недр трудяги. Всегда приятно наблюдать результат своей деятельности. Все, эта цель ему теперь не интересна. Состав полностью обездвижен, если только не подгонят другой паровоз. И в этот миг в поле зрения как раз обнаружился искомый объект. Вообще-то его в их планах не было, но проигнорировать мощный паровоз Азаров попросту не мог. Довернул орудие и выпустил один единственный снаряд. Дистанция порядка 300 метров, а потому для более точного прицела он предпочел сделать короткую остановку. И вновь струя пара, ударившая в бок и обварившая несколько человек. Может и пару десятков. Пар – опасная и коварная штука. Возвращая в панораму прицела орудийную платформу, довернул корпус, а заодно сменил направление движения. Выпустил в первую еще один снаряд, и вновь никакого видимого эффекта, ни единой струйки дыма. Зато Тизона вдруг вздрогнул, получив мощный удар в грудь. Как и предполагал Григорий, на слухе это никак не отразилось. Да, звук сильнее, чем выстрел собственного орудия, но никакого дискомфорта, кроме вдруг взмокшего от испуга тела, он не почувствовал. И тут второй удар, третий, четвертый, пятый. Он потерял счет и был вынужден сосредоточиться на управлении бронеходом, а как следствие сделать шаг назад, дабы не опрокинуться на спину. Причина его трудностей обнаружилась довольно быстро. Расчеты автоматических зенитных орудий находились на боевых постах. Они успели откинуть броневые щиты, освобождая сектор для стрельбы по наземным целям. На каждой платформе по два орудия, всего 6 стволов. Разумеется, причинить сколь-нибудь видимый вред Тизоне они не сумеют. На дистанции более 200 метров он для них неуязвим даже со спины. Но это они не могли пробить броневой панцирь. А вот сосредоточив на бронеходе огонь нескольких орудий, вполне способны не просто его остановить, но и опрокинуть. А тогда уж машине конец. Как уже говорилось, подняться самостоятельно у крестоносца попросту нет никаких шансов. Чувствуя, что теряет баланс, Григорий отступил еще на шаг. Сумел прицелиться в платформу посередине. Выстрел! Снаряд прошел мимо орудия, ударил в броню за спинами расчета, благополучно прошил ее и улетел дальше. Франкисты даже испугаться не успели, если вообще сообразили, что произошло. Потому как работа автоматов не замедлилась ни на секунду. Ну разве что, израсходовав магазин с патронами, прислуга начала перезаряжать орудие. Григорий рванул тросы, взводя по одному ряду реактивных снарядов в обоих плечевых пусковых установках. Нажал на спуск, посылая первую серию в среднюю платформу. Затем довернул корпус и выпустил следующую в головную перед паровозом. В среднюю добиться попадания не получилось, снаряды ударили в насыпь. Зато вторая приняла две ракеты точно на платформу. Пролетев над опущенными щитами правого борта, они врезались в левый и, ясное дело, не сумев преодолеть эту преграду, рванули внутри, накрыв весь личный состав. Кто там погиб, кто выжил, не суть важно. Главное, что они сейчас не представляют опасности. Пока корпус разворачивался обратно, Григорий бросил взгляд в боковой перископический триплекс. Расчеты быстро приходят в себя и вот-вот будут готовы вновь открыть огонь. Но Азарова куда больше привлекло то, что вторая артиллерийская платформа, с самого начала не проявлявшая никаких признаков жизни, вдруг ожила, и ее башни начали поворачиваться, нащупывая Тизону. Вот уж теперь не до зениток. Хотя, чего это он? Сыграл свою роль стереотип борьбы с бронированными целями артиллерийским и ракетным огнем. Но тут-то все иначе. Доворачивая корпус, он провел ствол орудия мимо распластавшихся на платформе солдат. Едва осознав это, они подхватились и вновь бросились к автоматам. В этот момент рявкнуло орудие, посылая в утробу платформы третий снаряд. Одновременно затарахтел МГ-34, спаренный с хранящим молчание крупнокалиберным пулеметом. Оба расчета смело ливнем пуль. Кого достало насмерть, кто получил рану, а кто и просто поспешил распластаться, спасаясь от обстрела, так сразу и не разберешь. Стальной гроб артиллерийской платформы, наконец, подал первые признаки попаданий. Из пробоин и щелей потянулись струйки дыма, с каждой секундой становясь все гуще и темнее. Эти орудия окончательно выведены из боя. Вновь ударили в грудь 20-миллиметровые снаряды. Это автоматы с пока еще не обработанной им первой платформы. Но это уже мелочи. Грохот раздражает, но вреда от него приключиться не может. Если только не попадут в триплекс. До Григория не дотянутся, но обзор у бронехода и без того не блещет. И сокращать его еще больше нежелательно. И вообще, зенитки тут лишние. Вдруг республиканцы изыщут таки возможность для нанесения воздушного удара. Поэтому он решил совместить избиение расчета пулеметом с добиванием второй артиллерийской платформы. Удар был такой силы, что Азаров буквально затрепетал в подвесной системе, словно колышущийся на ветру лист в паутине, не в состоянии ни упасть, ни приложиться телом о бронированные стены. Разве что руки, которыми он невольно взмахнул, задели едва ли не все, до чего смогли дотянуться. По голове словно приложились дубиной, несмотря ни на какие предосторожности, в ушах знакомо зазвенело на одной протяжной нескончаемой ноте. Перед глазами поплыли разноцветные круги, но сознание он не потерял, как и присутствие духа. Тизона начал заваливаться на правый бок. Григорий попытался противиться этому, усиленно заработав педалями и манипулируя ногами, но машина отказывалась слушаться. Левая нога словно отсутствовала. Правая подломилась, и бронеход грузно упал на пашню, вздымая облако пыли, оглашая окрестность грохотом, скрежетом сминаемого и выворачиваемого металла. Подпоручик Кожи чувствовал, как от машины отрываются целые куски. Дверь в рубку выгнула вовнутрь так, что она практически выворотила правый манипулятор из крепления, уничтожая тонкий механизм управления вооружением. Азаров едва успел убрать руку, чтобы не лишиться ее. Ну и, к его счастью, искореженный металл до него не дотянулся. Самую малость, но все же не достал. Наконец в рубке повисла звенящая тишина. Ну или это у него в ушах звенело. Как ни странно, сам офицер об этом мало думал. Едва осознав, что машина замерла, он поспешил оценить обстановку. Паровая машина – весьма коварный движитель. Конечно, котел новой системы уже не уподобляется заряду взрывчатки, но вырвавшийся из него пар не менее опасен. Григорию доводилось видеть обваренных людей, которые молили прекратить их мучения и добить. Одна мысль о возможности испытать это на себе заставила его вздрогнуть. Прошелся взглядом по приборной панели. Несмотря ни на какие перипетии, ацетиленовый фонарик продолжал гореть, и отражатель исправно отбрасывал свет на целый ряд манометров. Стрелка показаний котла отмечала нормальное рабочее давление. Получается, он исправен. Со слухом у Григория, конечно, имеются проблемы, но он чувствует легкую вибрацию от работающей паровой машины и масляного насоса. Взгляд скользит дальше по манометрам. Показания приводов всех трех пулеметов и правой пусковой установки реактивных снарядов на нуле. Ну да это и понятно, возникли проблемы и с левой ногой. На нее заведено несколько манометров, но давление только на первом из них, в тазовом сочленении. Стрелка в рабочем диапазоне, но при этом дрожит так, как это бывает при работе предохранительного перепускного клапана. Однозначно повреждение масляной магистрали от таза до колена. В остальном вроде все нормально, к тому же и пыль начала оседать, открывая обзор. Триплексы правой стороны и центра выведены из строя. Один разбит, остальные зарылись в землю. Но часть слева сохранилась, и находясь на высоте чуть больше метра над землей, предоставляет кое-какой обзор. И увиденное Азарову совершенно не понравилось. Первая бронеплатформа «Наварры» все же ожила. Бдительный экипаж оказался еще и везучим. Сомнительно, чтобы в бронепоезд прибежали посторонние. Или в момент попадания там был не весь экипаж? Неважно. Главное, что именно в этот момент одно из орудий рявкнуло, выпуская снаряд по тарантулам Ермилова. Капитан повел свои машины по руслу ручья, прикрываясь от Кастилии и Арагона довольно высоким берегом. Попасть в едва возвышающиеся над ним машины, да еще и пребывающие в движении, не так чтобы и просто. К тому же поди выстрели из 150-го калибра, развернув орудие поперек платформы. Да ее от такого попросту опрокинет. Трудная мишень и для обнаружившейся на полустанке батареи бронебоек. Пусть она там даже и не одна. Подвижная мишень высотой менее метра и шириной 3 – та еще задачка. Опять же, со стороны станции бронеходы должна прикрывать еще и железнодорожная насыпь, если не скрыть полностью. Но вот для Наварры взвод капитана как на ладони. Русло ручья как раз проходило под таким углом, что попадало в сектор наблюдения и стрельбы бронепоезда. Ну и артиллеристы, конечно же, этим воспользовались. И не только они, а еще и оставшиеся на хвостовой платформе зенитчики. Это Григорию их огонь, что слону дробина. А вот у тарантулов на бортах и корме броня всего лишь противопульная. В подтверждение этих мыслей очередной автомат, завершивший перезарядку, открыл огонь, и Азаров заметил, как вокруг одного из бронеходов пробежала строчка земляных и водяных фонтанчиков. Явственно различил два или три попадания по корпусу. Машина накренилась на правый борт и замерла, уткнувшись в берег. Тарантул, следовавший впереди подбитого, сместился вправо, уходя под защиту корпуса обездвиженного товарища. Второй бронеход уже укрылся за другим, также подбитым. Из выведенной из строя техники полез экипаж с личным оружием наперевес. Григорий заметил троих. Сколько выбралось из первой, он не видел, хотя и наблюдал возле нее какое-то движение. Рявкнули оба оставшихся орудия Наварры. Один трассер бронебойного снаряда ударил в уже подбитую машину, скрывшись в ее утробе. Никаких сомнений. До укрывающегося за этой преградой бронехода он не добрался. Второй прошел выше цели. Достать укрывшихся сейчас весьма проблематично, однако остатки взвода Ермилова прижаты наглухо. Стоит им попытаться высунуться, как они тут же будут расстреляны. Отсиживаться до бесконечности не получится, сейчас их обойдет батарея бронебоек и попросту расстреляет. Вновь взгляд скользнул по приборной панели. Манометры орудия показывают полную готовность системы привода. Вися на правом боку, положил руку на манипулятор, мысленно помолился и повел рукоятью. Стальное тело тут же отозвалось привычной легкой дрожью, пришедшей в движение пушки. Взгляд в панораму прицела. Она исправно меняется, двигаясь вместе со стволом. Вот в ней оказалась та самая артиллерийская платформа, со столь опасными 75-миллиметровыми орудиями. Вновь мысленная молитва, и пальцы потянули спусковой рычаг. Банг! Трассер уткнулся в наклонную броню бронепоезда и исчез в утробе стального монстра. Еще выстрел! И еще! Теперь перевести прицел на автомат. Один отчаянный наводчик разворачивает зенитку, собираясь открыть огонь по вдруг ожившему бронеходу. Остальные, осознавая бесполезность этого, начали прыгать на землю. Не обращая внимания на застучавшие по броне малокалиберные снаряды, Григорий тщательно прицелился и выстрелил. Снаряд ударил точно в зенитку, буквально выворотив ее и задрав стволы куда-то в небо. Наводчика отбросило в сторону, как тряпичную куклу. Перевел прицел и вновь нажал на спуск. Второй автомат от прямого попадания клюнул стволом вниз. Все, оба теперь годятся только на переплавку. И напоследок еще два снаряда в уже пораженную артиллерийскую платформу. Так, чтобы с гарантией. Взгляд в направлении затаившихся машин Ермилова. Капитан заметил изменения и вернулся к своей первоочередной задаче. Два оставшихся бронехода вновь двинулись по руслу ручья, расстреливая платформы с установленными орудиями. После одного из выстрелов рвануло так, что не просто разворотило саму платформу, но и опрокинуло сразу три. Серьезная сила, более чем. Но совершенно беспомощная при таком обстреле сбоку. Пулеметы и зенитки – вот и все, что могли использовать франкисты. Но против лобовой брони тарантулов это попросту бесполезно. Даже сосредоточение огня сразу нескольких орудий тут не поможет. Паукообразная машина – это не человекоподобная. Она не опрокинется, так как имеет отличную опору в виде шести лап. Если только акцентировать огонь именно на конечностях, но Ермилов не собирался предоставлять им такую возможность. А вот и гости. Пехота оживилась. Боятся, наверное. Но в то же время упорно ползут в сторону подбитого Тизоны. Как видно, страх быть расстрелянными перевешивает, вот и ползут. Вперед не вырываются. Каждый из солдат старается оказаться за спиной своего товарища, но бесконечно это продолжаться не может. Офицеры и сержанты поторапливаются, и приходится ползти вперед, всячески изыскивая возможность, чтобы вновь оказаться за спинами товарищей. Но как ни силен был страх, они все же медленно, но верно сокращают расстояние. Еще немного и доберутся до русла ручья буквально в 20 метрах от подбитой машины, где смогут перевести дух. А там и до ненавистного бронехода недалеко. И его пилоту не позавидуешь. Устроившему такое, лучше бы погибнуть в бою, потому как рвать будут долго и вдумчиво. И это Григория категорически не устраивало. Все, что мог, и даже больше того, он сделал. Пора и честь знать. Жаль, конечно, терять столь удачно обретенный бронеход, но не погибать же теперь вместе с ним. Он не капитан корабля, чтобы отправляться на дно вместе со своим судном. Руки быстро и привычно заскользили по застежкам подвесной, высвобождая его из плена ременной паутины. Лежать на боку без поддержки не так удобно. Металл больно врезается в тело, но это не беда, можно и потерпеть малость. Дернул за рукоять аварийного люка над головой, рассчитанного как раз на такой случай эвакуации из упавшей машины. Порядок. Рычаг с легкостью провернулся, и появился просвет между корпусом и чуть приоткрывшейся крышкой. Все работает. Вновь провернул рычаг, запирая люк. Потянулся к тросику взведения курков реактивной установки на левом плече. Трижды дернул, изготавливая к бою все 18 реактивных снарядов. Используя вертикальную наводку как горизонтальную, навел блок в нужную сторону и, наконец, потянул за спусковой рычаг. С гулким шелестом снаряды начали срываться с направляющих и устремляться в сторону противника. Удачно упала машина, чего уж там. Вряд ли получилось накрыть подбирающуюся пехоту. Скорее всего, ракеты пройдут над их головами и рванут где-то за железнодорожным полотном. Даже, возможно, нанесут кое-какие потери. Но это не важно. Главное, что они нагонят страху на атакующих. Ревущие над головой реактивные снаряды – то еще удовольствие. Едва последняя ракета покинула направляющую, как Азаров открыл люк и поспешно начал покидать машину, проклиная, на чем свет стоит, мелких плюгавых бронеходчиков и конструкторов, не озаботившихся диаметром отверстия побольше. Не будь на руках кожаных перчаток, то позбивал бы руки в рубке, когда размахивал ими, как ветряная мельница. А вот здесь пообжигал бы к нехорошей маме. Реактивная струя неплохо разогревает металл. Прикрываясь все еще висящим дымным следом ракет, добежал до берега ручья и, скользнув в поток, побежал вверх по течению. У него есть и карабин, и маузер, и подсумки с 4 гранатами. Но вот желания вступать в последний решительный пока нет. Ясное дело, если придется, то... Но отчего это нужно делать обязательно там, где до него добраться куда как проще? Ведь можно найти и более удобную позицию. Опять же, там, метрах в 300, должны быть выжившие из экипажей подбитых машин. Заниматься их спасением Ермилову было некогда. Для него главное – добить бронепоезда. Вот Григорий и объединится с выжившими. Ну и командование примет, благо кое-какой опыт в подобных переделках у него имеется. А там, глядишь, вместе и выбираться из этой передряги будет проще.